you warm, centuries old, roots and tombs mingle with life. Inside your womb, here in the dark, it's ready to bloom, a glory light. Oh Gaia, oh Gaia, oh Gaia, inside your womb, treasures and stones, feathers and bones, buried thrones, inside your womb, layers of saints, crystal fields, gold in your veins. Заигрывая с фолком, Анна Ли, как ее дискография, находится в движении. Ава Ли – соул-певица, преобразующая эмоции в звуки с духовным и универсальными измерениями. После нашумевших альбомов 2016 и 2020 годов она выпустила «Сущность элементы» на острове Аникуди на Иолинском архипелаге, куда Ава Ли регулярно отправляется, чтобы эмоционально отдохнуть. Родилась эта интроспективная и медитативная повествование, подкрепленное слиянием музыкальных жанров. Там, вдохновленная тишиной, она приняла природу, которая, в свою очередь, приняла ее. Anchored into earth, I'm still alive, loving my rebirth. I seize the day between earth and the sky, like a tree of life, breathing deep and high. My essence, my true self, me. My essence, my true self, we. Deep down into earth, I'm still alive. Grateful for, I know my worth. My roots run through its crust, and all of our history, healing wounds and traumas. Simply need to be. освободившись от суеты мира, она погрузилась в окружающие ее стихии – земля, вода, воздух, огонь, чтобы сочинить и написать свой новый альбом в соавторстве с Николя Рипаком «Земля», Ханой Ви «Воздух», Лосонардо «Вода», Леоне Перне «Огонь» и с Полериком Рувьером. Sans frontières, océans et mers, montagnes et rivières, dignes héritières d'une histoire infinie, volcans et vents, prairies et forêts, trésors vivants qui nous lient à jamais. C'est ici, maintenant, que se jouent nos lendemains. C'est en nous, dedans, que nos rêves montrent le chemin. Sommes-nous vivants dans le déni ou inconscient? Si on s'indiffère, que seul reste la terre. Ah, ah, de passage en apprentissage, à déconstruire ces masques vissés sur nos visages. Depuis trop longtemps, assez de faux semblants, lassés de faire semblant, de ne pas voir le naufrage. Trouvons le courage. C'est ici, maintenant, que se joue nos lendemains. C'est en nous, dedans, que nos rêves éclairent le chemin. Sommes-nous vivants dans le déni ou inconscient? Si on s'indiffère, que seul reste la terre. Вали родилась и выросла в Париже у родителей из Сенегала. Чуть более 20 лет назад она приехала в Рим на 6-месячную стажировку, чтобы продолжить обучение в области международного бизнеса. И в итоге осталась. Вместо деловой карьеры она стала певицей и киноактрисой. Поощряемая друзьями, Ли начала посещать джем-сейшны, которые в итоге привели ее к знакомству с итальянским музыкантом и продюсером Массимо Джангарди. Ли также гастролировал по миру с итальянским певцом и автором Пино Даниэле в 2013-м, а затем выпустила мини-альбом под собственным именем в 2014-м. «Сущность и элементы» — это уже четвертый полноформатный релиз Авы Ли. Easy and cozy days, listening to the rain, barefoot in the garden, love is in the air. Heart and hands wide open, ready to receive. Holy water's falling and wash away the pain. Pouring from the sky, summering me with pressure. The tears in my eyes, there is some rain. Pouring from the sky, summering me with pressure. The tears in my eyes, there is some rain. On and on the rain. On and on the raindrops. rushing through your veins. Get into the spiral, get out of the play. Let it all go, let it show the way. From the sky, smothering me with pressure, the tears in my eyes, there is some rain, pouring from the sky, smothering me with pressure, the tears in my eyes. To the water, stories carried by the stream. Singing by the river, letting her fresh water quench my thirst and make me beam. Praying by the river, thanking Mother Nature for she fixed my self-esteem. Grateful for the water that became my healer. From the sewers and into my skin. Water, holy water, let me wash my soul. Let me wash my soul. Water, holy water, sacred ablutions. Water, holy water, let me wash my soul. Freed from my emotions, I am right here, right now. Floating on the ocean, my body in motion, the waves take me down. Deeper and deeper, diving down deeper, in the depths there's no sound. There I find my answer, put myself together, I am no more blind. Water, holy water, oh let me wash my soul. Let me wash my soul. Water, holy water, sacred ablutions. Water, holy water. Абали пробуждает наше шестое чувство. Фолк, неземной соул, танцевальный секвейв, а также джаз в альбоме, в котором Абали воспевает символические силы природы через ее элементы. С 2015 года у меня начался период изучения вибраций. Все есть вибрация. И музыка, пожалуй, лучший способ осознать это. Каждый элемент вибрирует на разных частотах. И для меня музыка – это инструмент, который может исцелять, приводить в движение, расслаблять и помогать регулировать нашу нервную систему. Сочетание интуиции и осознания этой возможности приводит к созданию медицинской музыки, которая успокаивает, укрепляет. Я хотела бы, чтобы этот альбом принес пользу тем, кто его слушает. Les yeux pleins de lune, cette nuit elle et moi ne faisons plus qu'une. Nous avions rendez-vous près de la dune. Sort simple, sans façon aucune. Encore une fois, elle est là pour moi. Elle ne m'abandonne pas. Comme je l'ai fait moi. Encore une fois, baissée, lovée dans ses bras. Encore une fois, elle croit. Comme une plume, je retiens mon souffle, on change de costume. Sobre, simple, sans façon aucune. Elle sait, j'en suis sûre. Mes souhaits et mes rêves en mon cœur si pur. Mon âme qui pulse et soigne ses blessures. Ici, j'écris maintenant le futur. Lovée dans ses bras encore une fois. Sets us free, oh, breathing. speak to the ocean's deep, whispers of wonders where secrets keep. Let the story unfold in eternity's hold, where the air sets us free. I'll breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Silence sings whispers of existence on invisible waves. In the pose where dreams take flight, the air, our canvas painting day and night. Breathe, let the story unfold. Breathe in eternity's hold. Sets us free. Oh, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Сложилось впечатление, что мир ограничен нашими 5 чувствами, но я уверена, что звук позволяет нам общаться с небесными, земными и космическими измерениями. Мы сделаны из того же материала, что и звезды. Ава Ли из интервью Радио Франс Интернациональ. On a sunny morning, curtains drawn away, wind whispers in the swinging branches. What a beautiful day. Weaving the highs and the lows, I can see it all glows. What a joy to be part of this game. What a joy it is to live for the moment. I'm here and I wanna stay. I'm gonna play, I'm gonna play. What a joy to read the silver skies. What a joy to see the story. Love and light. Open up my heart to sacred forces, feeling mesmerized. I'm here and in different places. Everywhere, all at the same time. Oh, oh, oh, here we go. Within the highs and the lows, I can see it all grows. What a joy to be part of this game. What a joy it is to live for the moment. I'm here. Stay. I'm gonna play, I'm gonna play. What a joy to read the silver skies. What breathe into my soul and through my senses, all united in different dances. It is so clear, we all come from here, we all come from there. We need the same air, we need the same air, we breathe the same air, we breathe the same air, we need the same air, we need the same air. We breathe the same air, we breathe the same air. What a joy to be part of this game. What a joy it is to live for the moment. I'm here and I wanna stay. I'm gonna play, I'm gonna play. What a joy to read the silver skies. What a joy to see the story unfold. Сущность и элементы из разряда тех, из-за которых, собственно, интересно слушать новую музыку, когда невозможно предугадать, куда его выведет. И именно так, шаг за шагом, он выстраивает собственное пространство, и это пространство затягивает. Авали – сущность и элементы. 16 мая 2025 года.